что я верну матери деньги, несмотря на расписку о доме, которую я дал взамен. Осталось еще что-то, не знаю что, чистоплюйство в общем. Читайте Монтэня опыты. У вас ведь были свои опыты, приятель, а... В марте у меня был отпуск. Я решил поехать к отцу. Отношение в нашем НИСе ко мне как-то изменилось. Не знаю, какими путями, но все знали, что я вступил в кооператив. И оказалось, что я как бы попал в некий клан заговорщиков, в какую-то секту. Со мной говорили о высоте потолков, о разделенных и, напротив, совмещенных санузлах, смежных комнатах и комнатах с отдельным входом. Я отмалчивался, отшучивался и говорил, что все это жена моя, Лида, я тут ни при чем. Но все как бы не замечали моих возражений. Я был член сообщества, и членским билетом был ордер ЖСК. Как раз перед самым отпуском мне сказали: «Небось, по уши в долгах возмещив, есть работенка, оплачивается хорошо и для тебя». Выяснилось, что весьма именитый ученый написал труд «Поговорка и прибаутка как жанр народного словесного искусства». Я должен был сделать ему подборку народов Сибири. По литературным источникам, разумеется. За это он давал мне прямо в руки 500 рублей. 600, сказал я. Почему 600? Потому что Лида сказала, чтобы не жить на раскладушках и не есть на полу, нам надо вначале 600 рублей. Сделка была заключена, и весь отпуск я просидел в Ленинской библиотеке. 3 последних дня я сидел там от открытия до закрытия. Почему? Потому что моим предком был упрямый казак Возмещев, и я решил повидать отца. Отец не постарел, только стал еще суше, и голова его как-то стала сползать вниз. Если раньше спина его напоминала обтянутую пиджаком жердь, то теперь это была как бы жердь с надломленным кончиком. Дом наш был мал, темен, и я лишь по запахам узнавал его. Улица тонула в весенней грязи. Бабки не было. Она уехала к своим родственникам с соседней станицы. «Помирать», — объяснил отец. «Она ведь тут для тебя жила. Ты побывай». Говорить нам с отцом было не о чем. Поставить на стол бутылку мы не могли, потому что я не пью. «Жалко, бабку не повидаю», — сказал я. «Мне завтра уезжать». «Может быть, задержишься», — вздохнул отец. «Мне на работу, отпуск кончился». «Работу нельзя пропускать», — сказал отец. «Это правильно». Ночью я слышал, как отец вздыхает и ворочается на кровати. Я встал и пошел к нему. Он лежал под одеялом, глаза его были открыты. «Плюнь ты на все это, отец», — сказал я. «У меня двухкомнатная квартира в Москве. Будешь жить с нами». Отец вздохнул долго и тяжко. «Уезжать мне нельзя. Дом, бабка, потом как тут без меня? Народ стал жить хорошо, за моей колбасой на машинах за 100 километров приезжают. Ну, передай рецепт, обучи кого-нибудь. Там будет видно, сказал отец и повернулся на бок. Культяпка ноги на миг высунулась из-под одеяла. Отец лежал на боку, глаза его были открыты, и теперь по шее, по запавшим седой щетине щекам, я видел, что он постарел сильно. Я сидел. «Ты не переживай», — сказал отец. «Я ведь не одинокий, всю жизнь тут. У меня, считай, весь город знакомый. Заболел или что, за день 10 человек народу зайдет». Отец улыбнулся. Вот что-что, а улыбки его я не помнил. Это была не улыбка, а как бы тень от нее, намек на улыбку. Но от этого лицо отца сильно менялось. «Правда или нет?» — спросил он. «В городе у вас, в домах, живешь год, два, а соседа по лестничной площадке и фамилию не знаешь». «Правда», — сказал я. Отец вздохнул. Я продолжал сидеть. Я думал о том, что план мой перевести его в Москву, мягко выражаясь, нереален. Как они уживутся с Лидой? Как вообще он примет город, где не знают фамилию соседа по лестничной площадке? Это будет похоже на то, как Арсеньев привез Гольда Дерсу Узала в Хабаровск. «Помру я скоро», — сказал отец. «Да брось ты», — торопливо возразил я. «Это я тебе сообщаю, не для того, чтобы ты меня жалел. Ты тоже помрешь. Просто сообщаю как сыну, что скоро умру». «Да брось ты», — повторил я. «Ты не переживай. Я не маршал и не министр. Чего переживать? И на памятник не траться. Такие, как я, из навоза вышли и в навоз уйдут. Такие, как я, удобрение. Вот видишь, тебя вырастил ученый, большой ученый. Меня спрашивают, что сын-то? Я отвечаю, ученый, занят, приятно». Отец снова улыбнулся, и я вышел. Не мог я видеть эту улыбку. Не было ее раньше у отца. Что-то в мире сменилось. Что? Когда я ехал обратно, мне пришла в голову мысль. Как положено, я выписывал и читал толстые журналы. Проза в большинстве своем шла деревенская. Там говорили внутренним голосом простые слова и произносили точные речи. Я вдруг вспомнил о Гольде Дерсу, о его встрече с Арсеньевым, их дружбе и о том, как Арсеньев привел Гольда Дерсу в Хабаровск. При всей их дружбе был европеец Арсеньев и был Гольд Дерсу. И первый смотрел на второго именно как на мудрого туземца. Что же случилось, что писатели наши, мы все, отцов своих воспринимаем –